Глава вторая. Где мы? Загробную тьму вдруг прорезали белые молнии. Она раздвинулась, как еще темные створки экрана, только что включенного телевизора. И, как правило, сначала включается звук. Я услышал испуганный голос Тольки. «Кто-нибудь жив?» И тотчас же откликнувшегося Мартина. По-английски. «Толя!» Я рядом. Я вдруг обрел свободу движения. Плюхнулся на пол, как будто из-под меня выбили стул. И странное дело, пол оказался сырым и мягким. Я провел рукой — трава. А затем с такой же телевизионной цельностью. Не постепенно, а сразу и полностью стало видно все окружающее. Зернов и Мартин сидели на поваленном молнией обуглившемся стволе. Должно быть столетнего дерева, а мы с Толькой ворочались перед ними в росистой, высокой траве. Нас окружал лес, но не редкий и живописный, как подмосковные рощицы, а густой и непроходимый, сказочно дремучий, точь-в-точь тайга где-нибудь подальше от города или поселка. Но, пожалуй, все-таки это была не тайга, ни елей, ни лиственниц, ни привычного таежного подлеска, ни мошкары, вьющиеся перед глазами. Какие-то нетаежные деревья поднимались над нами, закрывая небо. И даже не подмосковные, скажем, ольха или береза, побуревший снизу тополь и даже не липа, которых и под Москвой-то становится все меньше и меньше. Я разглядел знакомый мне по крымским нагорьям бук широколистный, вяз, западноевропейский каштан и клен, такой могучий и древний, каких в подмосковных лесах вы наверняка не найдете. Деревья росли тесно, кучно, перемешиваясь с закрывавшим все проходы под леском, по-видимому, шиповником, но не по-нашему густым и высоким. Он, как искусственно выращенная ограда, окружал нас со всех сторон, не оставляя ни малейшей надежды для грибников или любителей лесных прогулок. Для таких прогулок тут требовался топор. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил я Зернова. Вместо ответа он задумчиво огляделся, как бы стараясь что-то понять, и вдруг потянулся к часам. «Идут», — удивленно заметил он, — «и, пожалуй, это самое непонятное. Помните, когда они остановились? Без четверти шесть, а сейчас без пяти». «Простите, Мартин», — он перешел на английский, — «я говорил о том, что мы здесь уже 10 минут». «Где это здесь?» — спросил Мартин. Я улыбнулся. Вопрос был точен. Самый нужный вопрос. «Не знаю», — честно ответил Зернов. «Но для меня, пожалуй, важнее знать, почему мы здесь. Что произошло на даче Анохина? Кто-нибудь рискнет объяснить?» «Может быть, взрывная волна?» — предположил Мартин. «Отчего? Ядерный взрыв? Не те симптомы. Даже температура не поднялась. Потом, насколько мне известно, в этом районе нет ни научных, ни промышленных объектов, работающих с веществами такой взрывной силы». «Ну, а если порыв урагана?» — спросил я. Только фыркнул. «Где ты его обнаружил?» «А помнишь, как вдруг потемнело? Внезапно и необычно. Мало ли какие бывают стихийные вспышки. Внезапно переместившийся откуда-нибудь смерч?» «Чушь, старик, дремучая чушь. Смерч — это вихревое движение воздуха, поднимающее песок или воду в виде столба. Мы не в Сахаре и не в Атлантике. Не придирайся к словам, отбивался я. Дело не в терминах. Скажем грубее, для ясности. Ну, отнесло нас вихрем куда-нибудь километров за 100. За Ку. Леса там, дай бог. За Ку, передразнил только. Оглянись получше. Ведь это не наш лес. Я знал, что это не наш лес. Но мне хотелось знать, что думает только. А думал он медленно, тем более по-английски. Иногда перебивал себя, подыскивая или спрашивая перевод. Как по-английски ураган? Понятно. Так вот, с ураганом глупости. Юрка просто не знает, что такое ураган, как он возникает и как передвигается. Предположить, что мы целехенько перенесены ураганом куда-нибудь за 3-9 земель, не могу. Слишком нелепо. «Почему за 3-9 земель?» — спрашивает Зернов. «А где ты видел такой лес?» «Под Москвой?» «Где?» «Я сын лесника, с детства в лесу. Это не сибирская тайга, и не Беловежская пуща, и не Мещера», — фыркнул он в мою сторону. «Ничего похожего». «Может быть, заповедник?» «Заповедник тоже лес, только оберегаемый. И где?» «На Северном Кавказе». Он с сомнением оглядел окружавшую нас зеленую крепость. «Не похоже. Я в Тиберде был. И на военно-грузинской. Буковы и корабельные леса прозрачны. Солнцем просвечиваются. А здесь?» Я последовал за взглядом Тольки. Он был совершенно прав. Не наш лес. «И на Америку не похоже», — прибавил Мартин. Я засмеялся. Очень уж нелепой показалась мне эта реплика. «Не перенесло же нас за океан моим предполагаемым ураганом». «Кто знает», — сказал Зернов. «Ты о чем?» «О Фонтенбло. Ты не бывал под Парижем?» «Не знаешь. В Галлии времен Цезаря были, вероятно, именно такие леса». «При чем здесь Фонтенбло?» «Если вымрет Европа, то лет через 300 под Парижем будет именно такая тайга». «Случись что с нами 3 года назад, я бы не раздумывал о причинах», — сказал Мартин. Мы переглянулись. 3 года назад мы видели и не такие сюрпризы пространства и времени. Но розовые облака бесследно исчезли в пучинах космоса. Ни одна обсерватория не зарегистрировала их второго пришествия. А вдруг? Именно это «а вдруг» пришло в голову каждому, потому что Зернов тотчас же откликнулся на реплику Мартина. «По-моему, и сейчас не стоит раздумывать. Может быть, оно и повторяется». «Что именно?» Я все еще надеялся отсрочить догадку. «Не дури, Анохин. Тебе уже давно все ясно. И ураган ты придумал для игры воображения. Дьячук знает, не бывает таких ураганов. Под Москвой, разумеется». «Значит, опять они? Откуда?»